Констанция немного успокоилась, хотя к дому все подкатывали машины, а через порог сновали люди в огромных башмаках. Различить, кто есть кто, невозможно. Только у Джима Доннелла надпись на каске гласила, что он тут главный. Неразличимы были и лица возле дома. Все смеялись и таращились на огонь. Я пыталась рассуждать четко и ясно. Дом горит, там поселился огонь. Но Джим Доннелл и другие безымянные люди в касках и плащах обладают над этим огнем непонятной властью. Они могут уничтожить огонь, обгладывающий костяк нашего дома. Чарльзов огонь. Прислушавшись, я различила голос огня. Он жарко пел там, наверху, но тут же терялся, затихал. В доме кричали пожарные, снаружи гудела толпа. Вдалеке на аллее шумели машины. Рядом со мной замерла Констанция. Взглянет порой на мужчин, что лезут и лезут в дом, и снова закроет лицо руками. Конечно, она взволнована, но опасность ей не грозит. Изредка из общего гула выделялись возгласы. Джим Доннелл отдавал приказы пожарным. Или кто-то кричал из толпы. «Пускай себе горит!» — смеялась женщина. «Принесите сейф из кабинета с первого этажа!» — взывал Чарльз с безопасного места. «Пускай себе горит!» — напористо повторяла та же женщина. Черный человек, из тех, что сновали через порог, обернулся и, ухмыльнувшись, помахал ей рукой. «Мы пожарные! Наше дело гасить!» «Пускай горит!» — повторяла женщина. Мне ужасно хотелось есть, столовой ждал ужин, а эти, наверное, нарочно волынку затеяли. Когда же, наконец, они погасят этот огонь и уберутся отсюда? Когда же мы с Констанцией сможем вернуться в дом? Несколько поселковых мальчишек влезли на веранду совсем близко от нашего укрытия, но хотели они одного — заглянуть в дом. Они вставали на цыпочки и тянули шеи, чтобы увидеть хоть что-то над головами пожарников, тащивших шланги. Я очень устала. Хорошо бы все поскорее кончилось. Огонь утихал, и лица перед домом потускнели в сумраке, а шум обрел новые тона. Голоса внутри зазвучали уверенней, спокойней, почти что радостно, а голоса снаружи разочарованно. «На убыль пошло», — произнес кто-то. «Теперь уж не развернется». «Хорошо погулял в дому», — хихикнул кто-то. «Там, не бойся, теперь сам черт ногу сломит». «Давно пора было подпалить. С ними вместе. Значит, с нами, с Констанцией и со мной. А их видел кто-нибудь? Может, они в доме остались?» Ишь размечтался. Пожарники их сразу вытурили. «А жаль!» Огонь почти погас. Люди толпились во тьме перед домом, их лица потемнели и удлинились, подсвеченные лишь автомобильными фарами. Я различала чью-то усмешку, взмах руки. И вот остались только разочарованные голоса. «Скоро погаснет!» «А здорово полыхало!» В парадных дверях показался Джим Доннелл. Его узнали все, по высокому росту и каске главного пожарника. «Эй, Джим, что же вы ему сгореть не дали?» Он поднял обе руки, и толпа примолкла. «Братва, пожар кончился!» — произнес он. Он поднял руки еще выше и бережно снял с головы каску с надписью. Медленно сошел по ступеням, подошел к пожарной машине и положил каску на переднее сиденье. Люди глаз с него не сводили. Он наклонился, что-то выискивая. Толпа все глазела. И поднял с земли камень. В полной тишине он повернулся к дому, размахнулся и запустил камнем в высокое окно маминой гостиной. За его спиной покатился смех. Смеялись все громче, громче. И вот мальчишки с веранды, мужчины, женщины, все хлынули на дом огромной волной. «Смотри, Констанция!» — вскрикнула я. «Смотри же!» Но она не отнимала рук от лица. Со звоном разбилось второе стекло в гостиной. На этот раз били изнутри, торшером, который всегда стоит у столика Констанции. Но страшнее, ужаснее всего был их смех. Одна из фарфоровых фигурок вылетела из окна и разбилась вдребезги о перила веранды. Другая уцелела, упала на землю и покатилась по траве. Жалобно и мелодично всхлипнула арфа. И еще звук. Это хряснули стулом о стену. «Послушайте!» — раздался откуда-то голос Чарльза. «Друзья, помогите-ка мне сейф выволочь!» И тут сквозь смех стали проступать слова. Ритмично, настойчиво. «Эй, Маркиса, кличет Конни, хочешь мармеладу?» «Я на луне. «Ну, пожалуйста, пускай я окажусь на Луне». Тут я услышала звук бьющейся посуды и поняла, что стоим мы под окнами столовой, а поселковые неумолимо приближаются. «Констанция, бежим!» Она покачала головой, по-прежнему не отнимая рук от лица. «Они же нас вот-вот найдут! Ну, Констанция, миленькая, бежим, ну, пожалуйста!» «Не могу!» — сказала она. И в этот миг прямо над головой из окон столовой заорали. «Эй, Маркиса!» — кличет Конни, «не пора ли спать?» Не успела я оттащить Констанцию, как вниз посыпались стекла. Они, наверное, угодили стулом в окно. Наверное, папиным стулом, на котором сидел Чарльз. «Скорей!» — сказала я громко. Я не могла больше сдерживаться среди этого шума. Схватив Констанцию за руку, я бросилась к ступеням. Мы выбежали на свет, и Констанция закрыла лицо шалью дяди Джулиана, хоть как-то спрятаться. Из парадных дверей выскочила девочка, а следом ее мать. Девочка несла что-то в сложенных ладонях. Мать поймала ее за подол и ударила по рукам. «Не смей класть отраву в рот!» И девочка выронила пригоршню пряного печенья. «Эй, Маркиса!» — кличет Конни. «Хочешь мармеладу?» «Эй, Маркиса!» — кличет Конни. «Не пора ли спать?» «Нет!» — ответила Маркиса. «Ты подсыпешь яду!» До спасения рукой подать, по ступеням и в лес, совсем близко. Но площадку перед домом освещают фары. Вдруг Констанция подскользнется и упадет. И все-таки в лес, быстрее в лес, и другой дороги нет. Мы замерли на верхней ступени, не в силах двинуться дальше. А за спиной разбитые окна, звон фарфора и хрусталя, звяканье столового серебра, глухие стоны кастрюли сковородок. Громили все подряд. Мою табуретку на кухне уже, наверное, превратили в щепки. Мы так и стояли, когда на аллее снова показались фары. Одна за другой подъехали две машины и резко затормозили возле дома, осветив площадку еще ярче. «Что тут происходит, черт возьми?» Из первой машины выкатился Джим Кларк. С другой стороны вылезла Хелен Кларк, да так и застыла, разинув рот. Джим Кларк направился в дом, он кричал, толкался, а нас не замечал вовсе. «Что у вас тут делается, черт бы вас всех побрал?» — повторял он. А Хелен Кларк все стояла, как вкопанная, и глядела на дом. Нас она тоже не увидела. «Идиоты безмозглые!» — орал в доме Джим Кларк. «Пьяные безмозглые идиоты!» Из второй машины выскочил доктор Леви и тоже поспешил к дому. «Вы тут что, все с ума посходили?» — разорялся Джим Кларк. В ответ грохотал смех. «Хочешь мармеладу?» — заголосил кто-то. И снова загоготали. «Мы этот дом по кирпичику разнесем!» Доктор взлетел по ступеням, мы посторонились, но он на нас не глядел. «Где Джулиан Блэквуд?» — спросил он у женщины в дверях. Она ответила, «Где скелет гремит костями, там его кровать». Дольше медлить нельзя. Я крепко схватила Констанцию за руку, и мы стали осторожно спускаться. Бежать я пока опасалась. Вдруг Констанция упадет. И медленно вела ее по лестнице. Нас никто не мог видеть, кроме Хелен Кларк, но она неотрывно смотрела на дом. За спиной я слышала крики Джима Кларка. Он пытался прогнать их из нашего дома. Не успели мы сойти вниз, как голоса выплеснулись на улицу вслед за нами. «Вот они!» — закричал кто-то, по-моему, Стелла. «Вот они! Вот они! Вот они!» Я бросилась бежать, но Констанция споткнулась, и они нас окружили. Они смеялись, толкались и пробирались вперед. Констанция закрывала лицо шалью дяди Джулиана, чтобы ее никто не разглядел. Чем ближе надвигались люди, тем теснее мы прижимались друг к другу. «Запереть их в доме, да поджечь заново! Мы вам такой уют навели, девочки, век помнить будете!» «Эй, Маркиса!» — кличет Конни, — «хочешь мармеладу?» Мне вдруг, как в бреду, почудилось. Они возьмутся сейчас за руки и примутся петь и приплясывать вокруг нас. Вдалеке я увидела Хелен Кларк. Она прислонилась к машине и, плача, что-то говорила. Из-за шума ее слов не слышно, но она наверняка повторяла. «Хочу домой, хочу домой!» «Эй, Маркиса!» — кличет Конни, «не пора ли спать?» Они старались до нас не дотрагиваться. «Чуть повернешься» — подавались назад. За чьими-то плечами я увидела Харлера. Он бродил по веранде, подбирал вещи для своей свалки и складывал в кучу. Я крепко сжала руку Констанции и повернулась. Толпа подалась назад, и мы бросились к лесу, но нас опередили жена Джима Доннелла и миссис Мюллер. Они смеялись и растопыривали руки, преграждая путь. Мы остановились. Я повернулась, дернула Констанцию, и мы побежали в другую сторону. Но на дороге возникли Стелла и мальчишки Харрисы. Они смеялись, а Харрисы кричали: «Где скелет гремит костями, там твоя кровать!» Мы остановились. Я бросилась к дому, волоча за собой Констанцию, но нас перехватили лавочник Элберт и его скупердяйка-жена. Они приплясывали, раскинув руки. Мы остановились. Я метнулась в сторону, но на нашем пути встал Джим Доннелл. Мы остановились. «Нет», — ответила Маркиса, — «ты подсыпешь яду», — елейно протянул Джим Доннелл, и они снова окружили нас плотной стеной, стараясь не прикасаться. «Эй, Маркиса!» — кличет Кони, — «не пора ли спать?» Все звуки перекрывал смех. В нем тонули и пение, и крики, и улюлюканье мальчишек Харрисов. «Эй, Маркиса!» — кличет Кони, — «хочешь мармеладу?» Одной рукой Констанция вцепилась в меня, другой прижимала к лицу шаль дяди Джулиана. Я вдруг заметила просвет в их рядах и снова ринулась к деревьям. Но мальчишки Харрисы были тут как тут. Один даже свалился на землю от смеха. Мы остановились. Я снова повернулась и побежала к дому, но передо мной возникла Стелла. Мы остановились. Констанция все время спотыкалась. Только бы не упала сейчас здесь, у них на глазах. Они просто растопчут ее в своей дикой пляске. И я больше не двигалась с места. Невозможно, чтобы Констанция упала им под ноги. «Довольно», — сказал с веранды Джим Кларк. Сказал негромко, но его услышали все. «Уймитесь!» Вежливая тишина продлилась недолго. Кто-то сказал: «Где скелет гремит костями, там твоя кровать!» И снова загрохотал смех. «Послушайте!» — Джим Кларк заговорил громче. «Послушайте меня!» Умер Джулиан Блэквуд. Все, наконец, замолчали. Потом из толпы, окружавшей нас, раздался голос Чарльза Блэквуда. «Она его убила?» И они отошли, медленно отхлынули от нас. Мы стояли теперь в середине большого круга, и Констанция с шалью дяди Джулиана на лице была видна со всех сторон. «Она его убила?» — снова спросил Чарльз Блэквуд. «Нет», — отозвался доктор с порога дома. «Он умер, как я и предполагал. Он долго ждал своего часа». «Идите с Богом», — сказал Джим Кларк. Он брал людей за плечи, подталкивая в спины, разворачивал к машинам и к аллее. «Расходитесь, да поживее», — говорил он. «Покойник в доме». Стало тихо, хотя множество людей шли по траве к аллее. Я услышала голос Хелен Кларк. «Бедный Джулиан». Я осторожно шагнула, ближе к темноте, и потянула Констанцию за собой. «Сердце отказало», — говорил доктор на веранде. Я сделала еще шаг. На нас никто не смотрел. Негромко хлопали дверцы машин, урчали моторы. Я оглянулась. На ступенях вокруг доктора осталась горстка людей. Машины поворачивали на аллею, и фары больше не светили на нас. Вокруг уже смыкались тени деревьев. Шаг другой, и мы в лесу. Там я заспешила, потащила Констанцию в чащу, во тьму. И вот под ногами уже не трава, а мягкая мшистая тропинка. Значит, мы в надежном укрытии. Я остановилась и обняла Констанцию. «Ну, вот и все», — я покрепче прижала ее к себе. «Все позади, все хорошо. День ли, ночь ли, дорогу я знала. Хорошо, что я прибрала в своем убежище и натаскала свежих листьев. Констанции будет уютно. Накрою ее листьями, как в сказке, согрею и охраню. Стану ей песни петь и сказки сказывать, натаскаю ей румяных яблок, янтарных груш и сочных ягод. Напою водицей из чашечки лепестка. А в один прекрасный день мы улетим на Луну». Я нашла вход в убежище и провела Констанцию в уголок, к охапке свежих листьев и одеялу. Я подтолкнула ее тихонько, и она села, а я накинула шаль ей на плечи. Послышалось мурлыканье, и он давно дожидался меня здесь. Вход я закрыла ветками. Нас не найдут даже с фонарями. Внутри не совсем темно, я различала черную тень, Констанцию, а над головой две или три звездочки. Они сияли вверху, вдалеке, за небом, листьями и ветками. «Разбили мамину фарфоровую безделушку», — вспомнила я и громко сказала Констанции. «Я подложу смерть им в еду и буду глядеть, как они умирают». Констанция повернулась ко мне, зашуршали листья. «Как в тот раз?» — спросила она. «Мы об этом ни разу не говорили, ни разу за 6 лет». «Да», — помолчав, ответила я. «Как в тот раз?»